старый, даже при Елисавете, стоял почти на краю не распространившегося еще города, над мутным ручьем, называемым Черную речкой, что ныне вычищенный, но все-таки грязный Екатерининский канал. Подобно некоторым, находящимся до ныне в Петербурге церквам, был он не что иное, как продолговатый, просторный каменный сарай с довольно высоким деревянным куполом. Позади его находилось обширное место, избранное для помещения его великого преемника. Великим строителем нового храма назначен был граф Александр Сергеевич Строганов. Он всегда был покровитель художников и любитель искусств. Не знаю, до какой степени в них сведущий. С иностранным воспитанием и вкусами, сочетая русские навыки и хлебосольство, жил он барски, по воскресеньям угощал у себя не одним рождением, но и талантами отличающихся людей. Он был старик просвещенный, умный и благородный, однако же вместе с тем довольно искусный царедворец, чтобы ладить со всеми любимцами царей и пользоваться благосклонностью четырех венценосцев. Ему удалось устранить от строения собора, строившего Михайловский замок, самозванца-архитектора Бренну, весьма любимого Павлом, бывшего в Италии едва ли посредственным маляром, и предложить доморощенного своего зодчего Воронихина. У Павла совсем не было вкуса, у Александра очень много. Но в первые годы своего царствования чрезвычайно любил он колонны. Везде они были ему надобны, и оттого-то сохранил он утвержденный отцом его план, ибо на нем находились они в большом изобилии. Все огороженное место вокруг новостроящегося храма, равно как и вход во внутренность его, когда строение его начало происходить к окончанию, оставались открыты для любопытных. Не так, как ныне, когда никому, исключая самых избранных, не дозволяется взглянуть на работы, производящиеся десятки лет, когда как будто опасаясь, чтобы порядочно одетые люди днем не утащили лежащий кирпич и известку, когда фиглярство строителей хочет какую-то таинственностью закрыть от народа совершаемые им чудеса. Мне иногда случалось входить в достраивающееся здание, и нельзя было не подивиться богатству, расточаемому для внутреннего его убранства. Мраморный узорчатый помост, необъятной величины полированные монолиты, составляющие длинную колоннаду, серебряные решетки, двери и паникадилы, покрытые золотом и облитые бриллиантами иконы, все должно было изумлять входящих во храм. Некоторые, однако же, позволяли себе сравнивать архитектора с неискусным поваром, который, начиняя все кушанья свои перцем, имбирем, корицей, всякими пряностями, думает стряпне своей придать необычайно приятный вкус. Ровно через 10 лет после венчания на царство императора Александра, 15 сентября, происходило освящение нового храма. Все носящие мундир без изъятия были допущены во внутренность его. У меня мундира не было, и я на улице скромно стоял между фраками и крестьянскими кафтанами в народной толпе. Не столь блестящим образом в октябре было открытие Царскосельского лицея. Кто подал мысль или кто первый имел ее об его основании, не знаю, но если не ошибусь, то, кажется, сам государь. Первоначальные счастливые годы его царствования любил он свою простонародность, слово, которым, я думаю, заменить употребляемое ныне популярность. Наскучив пышностью и величием, среди коих рос, всегда любил он также простоту как в одеянии, так и в образе жизни. Изо всех дворцов своих самый укромнейший совсем забытый Каменноостровский дворец, выбрал он летним своим местопребыванием. Так было до Тильзитского мира, после которого стал он предпочитать царское село. Странная была участь этого казенного городка и дворца его. Он никогда при начале, а всегда под конец царствования государей, делался любимым их убежищем. Место, подаренное Петром Великим Екатерине I, в стороне от большой московской дороги, тайком от него засадила она липовыми деревьями и построила на нем трехэтажное высокое, но не обширное здание.